Хаккет, казалось, не произвело особого впечатления, но он добродушно кивнул. «Ладно, раз так, пусть будет по-вашему, но у всякой сделки есть две стороны. Мне должны платить каждый день и вперед, а я сегодня еще ничего не получил. 100 зеленых чистоганом». Вулф уже просветил меня на сей счет, так что спорить я не стал и раскошелился. Я извлек из бумажника 5 20-долларовых бумажек. «Должен заметить», — прокомментировал Хаккет, аккуратно складывая банкноты и засовывая их в кармашек на поясе, «что это весьма щедрая плата за столь ничтожные усилия. Я понимаю, что мне удалось сорвать хороший куш». Он наклонился ко мне и добавил, «хотя, скажу вам по секрету, Арчи, я не думаю, что случится что-то серьезное. Я по натуре сангвиник». «Я тоже», — ответил я, затем выдвинул один из ящиков стола, средний справа. Я держу в нем оружие. Вынул наплечную кобуру и нацепил ее, после чего достал свой револьвер. Два других принадлежали Вулфу. В револьвере оказалось всего 3 патрона, и я полез в коробочку с патронами, поспешив заполнить пустовавшие в барабане гнезда. Засунув револьвер в кобуру, я как бы невзначай взглянул на Хаккета и увидел, что он переменился в лице. Губы были крепко сжаты, глаза казались испуганными, и смотрел он настороженно и сосредоточенно. «Прежде мне не приходилось играть в такие игры», — произнес он слегка дрогнувшим голосом. «С этим мистером Вулфом шутки плохи, а вы его человек. Я пошел на это место, осознавая, что меня могут перепутать с мистером Вулфом и убить. Но ведь я должен поверить ему на слово, что дело заключается именно в этом, и от меня ничего не утаили. Если же все еще сложнее, и вы сами собираетесь меня убить, я хочу решительно заявить, что это несправедливо». Я сочувственно ухмыльнулся, думая, как исправить свою ошибку. Не стоило мне, конечно, надевать при нем свое боевое снаряжение. При виде револьвера, настоящего револьвера и настоящих патронов, бедняга перепугался до смерти. Вдруг он теперь сбежит от нас, и нам придется снова давать объявление в газету и искать ему замену. О, Господи, а я только что вручил ему 100 долларов. «Послушайте, искренне заговорил я, вы же пару минут назад сами выразили уверенность в том, что ничего серьезного не случится. Возможно, вы правы. Я склонен с вами согласиться. Но в том случае, если кто-то и в самом деле что-то замышляет, я должен быть во всеоружии». Тут я дотронулся рукой до кобуры, где лежал пистолет. По двум причинам. Во-первых, чтобы вам не причинили вреда. А во-вторых, чтобы пристрелить того, кому вздумается на вас покуситься. Хаккета мои слова, похоже, удовлетворили, потому что взгляд его стал менее напряженным, но за имбирным печеньем толстяк снова не потянулся, хотя бы этого я добился. Я объяснил ему будничным тоном, который, как я подумал, должен был его успокоить, что в 11:30 он должен подняться в комнату Вулфа и получить указания насчет дальнейших действий, включая нашу очередную дневную вылазку. По правде говоря, когда во второй половине дня я привез его домой, было почти 5:30, я, чтобы не восхищаться им, вынужден был то и дело припоминать имбирное печенье и то, что он продолжал с упорством идиота называть меня Арчи. Во время нашей продолжительной вылазки мы посетили универмаг «Брукс Бразерс», ресторан «Рустерман», гостиницу «Черчилль», музей искусств «Метрополитен», ботанический сад и еще 3-4 места. Хаккет сидел в машине на заднем сиденье, где обычно располагался Вулф, и я видел в зеркальце, что он, удобно развалившись, поглядывал по сторонам куда более безмятежно, чем Вулф, когда тому случалось ездить на автомобиле. Вулф терпеть не мог езды, боялся столкновений и был твердо уверен, что все остальные машины выбираются на улице только для одного — чтобы врезаться в нас. Во время одной из остановок, когда Хаккет вылез из машины и перешел улицу, он держался идеально. Не торопился, не оглядывался, не дергался и не волновался. Шел себе и шел. В пальто и шляпе Вулфа С его тростью в руках он мог бы провести даже меня».